Когда Дальгетти весьма неохотно повиновался, Монтрос слегка ударил его по плечу шпагой и торжественно произнес: «В награду за доблестную службу в нынешней битве именем и властью государя нашего Карла посвящаю тебя в рыцари. Будь храбр, предан и удачлив. А теперь, сэр Дугал Дальгетти, за дело. Соберите ваших всадников, сколько можете, и преследуйте неприятеля, который бежит вдоль берега озера. Не рассеивайте свои силы и не забирайтесь слишком далеко, но не давайте врагам соединиться, что вам будет не слишком трудно. На коня, сэр Дугалд, и исполняйте свой долг». «Но где же я возьму коня?» — промолвил новопосвященный рыцарь. «Бедный мой Густав почил на ложе славы, как и его великий тезка. А я рыцарь, или риттер, как говорят немцы, но ездить мне не на чем». «Этому горю можно помочь», — сказал Монтрос, спешиваясь. «Дарю вам своего коня, который считается неплохим. Только прошу вас приступить скорее к делу, которое вы выполняете столь искусно». Рассыпаясь в благодарностях, сэр Дугалд вскочил на коня, столь великодушно ему предоставленного, и, попросив его светлость не забывать, что он оставляет на его попечении Ранальда Мак-Ифа, немедленно приступил к исполнению возложенного на него поручения с величайшим пылом и усердием. «А вы, Алан Маколей, — сказал Монтрос, обращаясь к горцу, который, опираясь на свой палаш, воткнутый в землю, с презрительной усмешкой мрачно наблюдал за посвящением в рыцари своего противника. — Вы, стоящий выше обыкновенных людей, движимых жаждой наживы, грабежа и личных наград, вы, чьи глубокие знания сделали вас незаменимым нашим советником, вас ли я застаю в драке с таким человеком, как Дальгетти, ради того, чтобы погасить последние проблески жизни в столь жалком противнике, лежащем в прахе перед вами? Придите в себя, мой друг. У меня есть другое дело для вас. Эта победа, если мы сумеем закрепить ее, привлечет Сифорта на нашу сторону. Не измена королю, а лишь неверие в успех нашего дела побудило его поднять оружие против нас. Это оружие после нашей победы может быть привлечено на нашу сторону. Я намерен прямо отсюда, с поля сражения, отправить к нему моего доблестного друга полковника Гея. Но ему должен сопутствовать кто-нибудь из дворян Верхней Шотландии, равный Сифорту по знатности рода, и который своим высоким положением и личными качествами может внушить уважение к себе. Вы не только самое подходящее лицо для этого весьма важного поручения, но так как вы не занимаете должности командира в наших войсках, то мне легче отпустить вас, нежели одного из начальников отрядов. Вам известны все проходы и ущелья в горах, так же как нравы и обычаи каждого клана. Идите же на правый фланг Гею, он уже получил от меня указание и ждет вас. Вы найдете его среди людей Гленморисона. Будьте ему проводником, переводчиком и помощником.